на расстоянии метра от нее сбоку. Стоять на крутом снежном склоне было невозможно. Надо было вырубить хотя бы небольшую площадку. Журавлев взял топор и едва успел сделать несколько ударов, как медведица сразу же высунула голову, угрожающе рявкнула и так же быстро исчезла. Охотник вздрогнул от неожиданности, невольно сделал шаг назад и, не схвати я его за руку, неминуемо скатился бы вниз. Вот лишой, напугало-то как, чуть вниз не полетел. Теперь понял, почему мы не вылезли прямо против отдушины, а стоим сбоку. Еще бы не понять, ведь не канарейка в клетке, а медведица в берлоге. Сердце так и замерло. Глухое рычание и злое фырканье доносились из-под забоя, но зверь больше не показывался. Когда были вырублены площадки по обеим сторонам берлоги, я предложил Журавлеву взять на прицел отдушину и предупредил: только не зевать и бить наповал, иначе раненую медведицу уже не выманить. Придется самим лезть в ее объятия. Сам я сунул в берлогу шест. Раздалось громкое рычание, послышался хруст дерева. Обратно я вытащил шест уже с обломанным концом. Так повторялось несколько раз. Наконец, предупредив товарища о полной готовности, я глубоко сунул шест, ткнул им зверя и быстро выдернул обратно. Медведица, потеряв самообладание, бросилась за шестом, наполовину высунулась из берлоги и тут же была остановлена пулей. Через час мы продолжали путь. Сани Журавлева были догружены мясом, а на моих сидели два медвежонка. Это были брат и сестра, тут же названные Мишкой и Машкой. Каждый из них весил килограммов 10-15. Зверят, казалось, совсем не испугала новая обстановка. Сгущенное молоко сразу пришлось им по вкусу. На остановках они лезли к рукам и сосали нам пальцы, а в дороге, когда сани начинало подбрасывать на неровном пути, цепко держались за подосланную оленью шкуру. Журавлеву, ехавшему позади, теперь не нужно было понукать свою упряжку. Собаки, видя перед собой медвежат, не отставали от моих саней. Когда собаки подбегали близко, Мишка и Машка начинали сердито фыркать, совсем как взрослые медведи. Иногда цеплялись за мою спину, словно искали защиты. Ночью они спали в палатке и совсем не беспокоили нас. В конце шестого перехода мы разбили лагерь на мысе Свердлова, а на следующий день, 8 часов утра, уже были готовы к выходу. Впереди предстоял интересный день. Перед нами лежал пролив Шокальского. Его воды еще не пенил ни один корабль. Ни лыжня, ни след саней, ни след человека еще никогда не пересекали его льдов. Нам первым предстояло проложить путь через неизвестные пространства. Это создавало праздничное настроение. Надо было выбрать направление. С высокого прибрежного Тароса мы осматривали предстоящую дорогу. Солнечное утро и прекрасная видимость открывали перед нами широкую панораму. Ближайшая точка берегов острова Большевик виднелась прямо на востоке. До нее от мыса Свердлова было не более 35-40 километров. Отсюда берег острова уходил на юг, юго-запад. Возвышенность на берегу с ее ровной плоской поверхностью изредка прерывалась узкими щелями, по-видимому, фьордами. Правильная геометрическая форма возвышенности придавала всему берегу острова Большевик вид строгой крепостной стены, протянувшейся на десятки километров. В одном месте плато как бы обрывалось, но на некотором расстоянии от него, позади кажущегося обрыва, стена снова продолжалась. Можно было заключить, что граница плато в этом месте делает небольшой изгиб к востоку, а затем вновь направляется на юг, юго-запад. Там возвышенность представлялась лишь сияющим силуэтом, который на юго-востоке от нашего наблюдательного пункта заканчивался резким уступом. Не могло быть сомнения, что именно этот уступ и видели в 1914 году моряки со стороны пролива Вилькицкого, а потом нанесли его на карту под именем горы Герасимова. Так же ясно было, что никакой отдельной горы в действительности нет, что это лишь юго-западная оконечность высокого плато, занимающего всю северную половину острова. Расстояние до обрыва можно было определить 80-85 километров, но перед ним лежала еле различимая полоса, должно быть, являющаяся высокой и широкой береговой террасой острова. Значит, расстояние до острова в этом направлении едва ли могло превышать 60-65 километров. Судя по карте гидрографической экспедиции и по данным нашего астрономического пункта на мысе Свердлова, почти прямо на юге, в 100 километрах от нас, должен был лежать мыс Неупокоева. Но его мы уже не могли видеть из-за его низких берегов и дальности расстояния. Пересечь пролив можно было в двух направлениях. В одном случае предстояло идти на восток, прямо на ближайшую точку острова Большевик, во втором – на юго-восток, к горе Герасимова. В первом случае в центральной самой узкой части пролива нас ожидал сравнительно легкий путь, поскольку там торошение льдов не могло быть сильным. Но нам хотелось оборудовать продовольственный склад, возможно, дальше, к югу. А это означало, что если бы мы пересекли пролив в восточном направлении, то потом должны бы были повернуть к юго-западу и таким образом пройти две стороны почти равностороннего треугольника. Путь на юго-восток, на гору Герасимова, проходил только по одной стороне этого треугольника –